«Мрин, мну болели!» Стонала на утро Аленка, лежа в моей кровати с мокрой холодной тряпкой на лбу. «Не мудрено. Вы же выкушать целый арсенал напитков, рассчитанный на все расы, и с утра вообще проснуться? Это ты герой!» — пробормотала я сердито. «Из-за этой мелкой пиглицы, заявившей по пьяной лавочке провожавшему нас, тащившему ее почти волоком, Свену, что спать она будет только с ним и только тут, мне пришлось ютиться на диване в гостиной. А спать на нем было мало того, что жестко, так еще и ноги не вытянуть. Благо, хоть дракон свалил почти сразу, как только Аленка захрапела и от него отцепилась. Отпускать монаршую конечность добровольно нахалка отказывалась наотрез, неся всякую чушь о долге, любви, супружестве и судьбе в одном флаконе. Ящер мужественно терпел, но периодически кидал на меня очень многозначительные взгляды, понять которые неправильно шансов у меня не было. «Марина Владимировна, уж коли ваша постель занята, могу предложить переночевать в соседних покоях», — довольно щурясь произнес Свен, неумолимо надвигаясь на меня из спальни, откуда доносился громкий храп. Увы, но в связи с праздником иных свободных комнат, кроме как на женской половине, нет, а те апартаменты вам не по душе, — картинно развел руками он. Да не свисти художественным свистом. Даже с тем учетом, что все главы дистриктов прибыли с полным сопровождением, в гостевом крыле должен как минимум свободный этаж остаться. А чьи покои находятся рядом с моими бывшими, я прекрасно помнила. «Благодарю, мессир», — спешно присев в реверансе, я почти в припрыжку проскакала за спасительную спинку дивана. «Но я...» Как назло, никакой достойной причины для отказа не придумывалось. «Что вы?» Практически промурлыкал дракон, останавливаясь напротив меня, но с другой стороны дивана. Хорошо, хоть в догонялки играть не стал. И неужели дорос до того, что подобные игры ниже нашего королевского достоинства? «Я не могу принять столь щедрое предложение», — выпалила я. «Почему?» — слегка насмешливо вопросил ящер, картинно заломив правую бровь. Ему, как истинному хищнику, доставляло удовольствие сложившаяся ситуация загнать беззащитную жертву в угол за диван и поиграть с ней, наблюдая за тем, как она будет выкручиваться. Очень хотелось, как раньше, просто топнуть ногой и потребовать прекратить на меня давить. Но с тех пор многое изменилось, а точнее все. А потому приходилось судорожно выдумывать уважительную причину для отказа от монаршей щедрости и такую, чтобы сам монарх, упаси ветры, не обиделся. Послышалось утробно из спальни. «Точно! Я не могу оставлять без присмотра мою подопечную!» Победно улыбнувшись, порадовала я Свена. «Вдруг ей понадобится помощь?» «Думаю, до утра, ваша подопечная!» Выделил он интонации последнее слово, прямо намекая на мою ответственность за все Аленкины сегодняшние косяки и обещания. «Никуда не денется, Да, и с утра вряд ли, — задумчиво добавил он, внимательно глядя на меня. Думаю, минимум до обеда о ней можно не беспокоиться. Подумайте, стоит ли лишать себя удобств из-за собственного упрямого... Мессир на миг запнулся и тут же поправился. Из-за обостренного чувства ответственности. Я опустила глаза. Увы, но он в своем праве. Эта мелко-рыжая пакость мало того, что опозорила патроны перед главами дистриктов, так еще и вешалась откровенно ему на шею, обещая неземное блаженство. Допустим, на блаженство он согласился, но она уже в состоянии полного нестояния. Кто должен отвечать за ее слова? Тяжкий вздох вырвался сам собой. Я на мгновение зажмурилась и уже готова была согласиться на предложение дракона ночевать в его спальне. Как совершенно неожиданно он произнес абсолютно нормальным тоном, без блесток аристократизма и мишуры королевского достоинства. Окно только не забудь закрыть, ночами еще прохладно. И вышел, кивнув мне напоследок. Закрытое окно не спасло. В гостиной все равно было прохладно. Одеяло добыть мне так и не удалось. Аленка мычала, отпихивалась, ворочалась, но свою добычу, нежно обнимаемое одеяло вместе с покрывалом, так из рук и не выпустила. К утру у меня болело все тело. Ноги немилосердно затекли, а сама я была замерзшая и злая, как 100 черкашей, которых нам сегодня предстояло выбирать. Еще одним поводом для расстройства послужил тот факт, что свое старое окно в покоях я так нигде и не обнаружила. А ведь через него можно было связаться с магистром Валериусом и ненавязчиво намекнуть старичку о том, что конкретно ему следует говорить дракону. Увы, но, кажется, легко из Астриона выбраться не получится, если вообще выберемся. И осознание всего печального факта оптимизма мне с утра явно не прибавило. А потому и все Аленкино лечение от похмелья ограничилось мокрой тряпкой на лоб. «Марин, помогать мну!» Раздалось глухое с кровати. «Помоги себе сам!» Отрезала я, заправляя очередной локон в прическу. «Сегодня нам, ура, принесли нормальную человеческую, ну, то есть драконью одежду. Себе я выбрала охотничий, наглухо закрытый костюм темно-синего цвета, потому что он был с брюками. А переселенке досталось пышное платье с кринолином и корсетом, к которому прилагались сапожки на высоченном каблуке. Да, я злая и жестокая, и плевать, что эта обувь предназначалась явно для меня, ибо сапоги Аленки велики размера на 2. Зато есть шанс, что на ярмарке она не сможет от меня далеко уковылять и чего-нибудь учудить. Небольшой такой шанс. В дверь постучали. «Марина Владимировна», — заглянула в спальню юная драконица-служанка. «Мессир ожидает вас в гостиной». «Мессир? Уже?» — подскочила, как ошпаренная Аленка, и даже про похмелье забыла. «Марина, срочно одевать, чесать и малевать!» — приказала она, быстрой рысью уносясь в уборную. «Марин, бежать!» Рыжий ураган прискакал обратно буквально через минуту. Я сложила руки на груди и невозмутимо стояла, молча сверля девчонку взглядом. «Марина, ну кого?» — замахала в отчаянии руками она. Слово забыла волшебное сказать. Уж коли мне приходится ее воспитывать, начинать надо с азов. «Жапалуста!» Тут же выпалила Аленка и с надеждой в глазах протянула мне платье. «Пожалуйста!» — со вздохом поправила я и принялась за дело, чтобы через 10 минут предстать пред темные очи нашего мессира. «Что-то вы быстро!» — иронично отметил Свен, демонстративно глядя на наручные часы. — Всего 10 минут. — Благодарю, мессир. Не поняла юмора я. Аленка же не поняла в прямом смысле, заявив, что я плохайка, и мужика надо дать ждать. Дракон, по-видимому, начавший уже привыкать к постоянным перлам, заявление переселенки просто проигнорировал. Впрочем, как и ее саму. «Марина Владимировна, вам не понравился мой подарок?» Меж тем поинтересовался он. «Что вы, мессир, очень понравился!» С должным восторгом в голосе заверила его я. «Отчего же тогда вы его не надели?» «От того, что не захотела». «Боюсь, мессир, что бусы поверх пиджака смотреться будут странно, если не сказать глупо». «Ну что ж, я так и подумал», — многозначительно улыбнулся мне дракон и выудил из нагрудного кармана, на этот раз черного пиджака, тонкую диадему с сапфирами. И не успела я пискнуть, водрузил ее мне на голову, прикрепив к прическе тонкими золотыми невидимками. «Так гораздо лучше», — довольно кивнул Свен и тут же пояснил, как само собой разумеющееся. «Это подарок на праздник». «Но подарок был вчера», — максимально ровным тоном возмутилась я. «Так и праздник длится не один день». Довольно развел руками дракон. «Ой, ел! Теперь от презента не откажешься. А принимать от Свена подарки мне очень не хотелось, потому что я попросту не понимала, что они значат, что дракон таким образом хочет мне показать. Он начал вновь за мной ухаживать, упаси богиня-мать, или пытается дать понять, что отношение ко мне на третьем континенте вновь лояльное. Но если так, то отчего моя семья все еще не на свободе?» «Ну, тоже хотеть корона, где моя подарка?» Влезла, как всегда, Аленка. «Ох, простите!» — картинно повинился ящер и из другого кармана выудил стальную диадему с хризофорами. По сути, это была детская безделушка, но светящаяся корона вызвала такой неподдельный восторг у переселенки, что я даже умилилась. Настолько умилилась, что любезно позволила Аленке кинуться дракону на шею с благодарностями. А потом не стала дергивать, когда она уцепила Свена за руку и потащила скривившегося мужчину прочь из комнаты. Я же скромно пристроилась сзади сладкой парочки, тихо посмеиваясь. «Аленка, это оружие массового поражения. И точно настраивать прицел пока умею только я». Ох, как же самонадеянна я была. «Добро пожаловать на лучшую ярмарку третьего континента!» — торжественно произнес Свен, проходя через огромные ворота, ведущие на широкое плато по периметру, огороженное 3-метровым забором. «Ага!» — только и смогла пискнуть я в ответ, ибо до этого самого плато, искусственно вырубленного на верхушке соседней скалы, добираться до Истариона пришлось пешком, по подвешенному ради прибывших гостей мосту. Мост был узким, с низенькими веревочными перилами, качался от малейшего дуновения ветра, и даже знание того, что под ним натянут энергетический полог, не позволяющий никому особо неосторожному свалиться вниз, меня не успокаивало. Я же высоты боюсь. Аленка высоты тоже боялась, но до того картинно и жеманно она прижималась своим первым размером к мессиру, что поверить в ее страх мог только слепоглухонемой. Эта сладкая парочка бодрой походкой под ручку шлепала по скрипучим деревяшкам, еще сильнее раскачивая мостик. А я, судорожно цепляясь за такие же шаткие перила, ползла следом, зеленея на глазах. Хотелось лечь и ползти прямо на пузе, чтобы увеличить площадь опоры, но... Черт, не присвоение же! Марина Владимировна, вам плохо? С показным участием вопросила эта ехидная ящерица, оборачиваясь. В ответ я смогла лишь отрицательно помотать головой, а он взял и отвернулся, продолжив путь и мирно беседуя о высоком со счастливой Аленкой. Мерзкая рептилия! «Как вам аттракцион? Понравился?» — уточнил Свену переселенке, когда мы оказались на приветственной площади ярмарки, где всем желающим выдавали карту с расположением основных торговых точек, мест развлечений и лотков с бесплатными закусками и напитками. «Прибалдеть!» — томно вздохнула девчонка, хлопая глазами. «Хохочет нерву!» «Это точно!» — не сдержал смешка дракон, косясь на меня. «Если желаете, обратно мы можем также отправиться пешком по мосту». «А можно не по той?» «Конечно. Для тех, кто не готов испытать крепость своих нервов, установлен стационарный телепорт, ведущий в главный холл южной части Истариона». «Я уже говорила, что драконы — мерзкие злопамятные ящерицы. Да?» «Повторюсь. Марина Владимировна, карту?» Дракон протянул мне прямоугольник тисненной бумаги с объемным изображением рынка в миниатюре. «Куда бы вы желали отправиться сначала?» «Домой. Но раз нельзя, то тогда к лотку с пышками в сахарной пудре». «А я хотель!» И карта со свистом вылетела из моих рук, грубо вырванной невоспитанной девчонкой. На ладошках начали набухать маленькие капельки крови из тонкого пореза. Я тут же сжала кулаки. Не дай богиня-мать, дракон учует кровь. Ноздри Свена на миг затрепетали, но, кажется, пронесло, ибо мужчина повернулся уже к Алене и самым невозмутимым видом поинтересовался: «Так куда же нам стопы свои направить?» «А натравь с попы куда?» — ткнула она пальцем в изображение бестиария. «Кто бы сомневался!» «Мессир, прошу меня простить!» По привычке присела я в реверансе, забыв, что на мне брюки, но, поймав насмешливый взгляд Свена, тут же встала и просто склонила голову. Дракон благосклонно кивнул, а я цепко ухватила Аленку за локоток и оттащила в сторону. — Алена, имей в виду, что денег у нас нет. Совсем. И даже если брать в долг, нам не хватит даже на хвост Артана. Из бесплатного здесь только еда, напитки и призы в зонах развлечений. «А с нас мессир!» — нагло заявила это недоразумение. «Нет, Алена, — отрезала я. — Мессир за нас платить не будет. — А по кому? — Потому что. — Но оно мужик. — Даже не сомневаюсь в этом, но нет. Непреклонно помотала я головой. — Здесь так не принято. — А мнуха, тель, собака! — расстроенно захныкала Аленка. — Я тебе куплю, когда мы дома окажемся, — клятвенно пообещала ей и понадеялась, что мы поняли друг друга. — Зря, ой, зря я поверила этому честному выражению ангельского личика. — В бестиарий, — объявил Свен, когда мы вернулись, и предложил переселенке руку, за которую та радостно уцепилась и разве что не повисла. И мы нырнули в ближайший ряд, окунаясь в шумную атмосферу радости и праздника. Я всегда любила ярмарки из-за этой непередаваемой атмосферы беззаботного веселья. Даже если прийти сюда без денег, все равно можно попить вкусного кофе с ароматными пышками, перекусить печеными яблоками, запивая их сладость чуть кисловатым сидром, или выиграть какую-нибудь безделицу на конкурсе метких стрелков. Помнится, когда я училась в Магадемии, мы с подружками просто обожали ярмарки и ждали их чуть ли не больше, чем Новый год. Кстати, бесплатными еда и развлечения были только на третьем континенте. На втором уже приходилось за все платить, причем втридорого. Поэтому ярмарки в 23-м государстве я посещала только при крайней необходимости, ибо денег было мало, а хотелось по старой привычке всего и сразу. — Эй, красавица, подходи, посмотри шелка лучшие, только для тебя продам со скидкой. — Милая девушка, не проходите мимо! Драгоценности из самого пекла тьершего разлома! Слышались с обеих сторон из-за ярких пестрых лотков призывные кличи продавцов, которые, вежливо поклонившись патрону его спутнице, уже через миг забывали о присутствии монарха и вновь начинали горлопанить, зазывая покупателей. «Подходи, погадаю, всю правду расскажу!» Уцепила меня за руку разукрашенная на манер орочих шаманов человеческая женщина. «Беда у тебя была!» Быстро глянув на мою ладонь, произнесла она таинственным шепотом. «И сердце не на месте. Избранник твой рядом, но далеко». «Отпустите, пожалуйста!» Попыталась я высвободить свою руку, но куда там? Гадалка держала крепко. Она даже подобие транса попыталась изобразить, неестественно закатив глаза так, что видны остались только белки. Но, увы, для достоверности ей не хватало каких-то миллиметров, на которые сверху из-за век выглядывала голубая радужка. «Стремитесь вы друг к другу, а никак не дойдете, ибо разными дорогами путь держите», продолжала вещать женщина, еще крепче сжимая мое запястье. «Отпустите немедленно!» — начала злиться я. «Вы мне синяков сейчас наставите!» «Но все хорошо будет, и сердце твое с любимым успокоится!» Закончила наконец-таки свое предсказание провидица и, зазвенев колокольчиками на рукавах, протянула мне раскрытую ладонь. «С вас 3 черных пата!» — радостно объявила она, довольно скалясь, прямо мне в лицо. «Богиня, мать, ну за что?» — мысленно простонала я. «За свою недолгую жизнь я уже привыкла, что ко мне всегда и везде цепляются всякие проходимцы и шарлатаны. У меня, наверное, на лице написано, что я даже заплачу им, лишь бы избежать скандала. Но сейчас у меня нет денег от слова совсем». А глядя на эту милую женщину, я с тоской осознавала, что живьем она меня вряд ли отпустит. Но делать нечего. «Уважаемая, — вежливо начала я, — за что Я должна вам заплатить 3 пата. «Как за что?» Переходя на повышенный тон, завопила тетка, замотанная в разноцветные прозрачные тряпки, сверху расшитые перьями, камушками, бубенцами и палочками разной кривизны. «За предсказание! Неужели тебе, красавица, неприятно было услышать, что любовь твоя скоро свершится? Неужто жалко за добрые слова какие-то несчастные 4 черные бумажки?» «4?» — от такой наглости я даже опешила. «4?» — подтвердила нахалка. 3 пата за предсказание, 1 за транс. Видит свет, я бы заплатила этой шарлатанке только, чтобы крик не поднимать. Но у меня не было с собой даже этих жалких грошей. Отчего я не догадалась вчера занять хотя бы 1 пат у Дракуля, потом отправила бы ему долг почтой? «Так платить-то будем?» С нажимом поинтересовалась тетка, сдувая с глаз выбившуюся из-под тюбетейки черную челку. В этот момент я впервые пожалела, что рядом со мной нет Аленки. Вот уж кому бы хватило наглости поставить взорвавшуюся шарлатанку на место. Я набрала в грудь побольше воздуха и уверенно произнесла: «Нет, не будем. Потому что я, во-первых, не обращалась к вам за предсказанием, а во-вторых, не собираюсь платить за выдумки». «Какие выдумки?» Уже пожарной сиреной заорала гадалка на весь ряд. Если до этого над набирающим обороты скандалом с улыбкой следили только ближайшие латошники, то теперь обернулись практически все. «Я же не просто так тебе до оплаты все рассказала. Я впала в транс, когда коснулась твоей руки, и теперь требую законной платы за свои затраченные силы». «Какой транс? О чем вы, уважаемая?» На порядок тише тетки возмутилась я. «Да ваше предсказание яйца выеденного не стоит». «Да? Не стоит, значит?» — уперла руки в бока она. «Так значит, то, что друг твой сердешный рядом совсем, ты и без меня знала?» «Не поверите!» — иронично улыбнулась я. «Нет!» — отрезала гадалка. «И даже вы сами об этом знали, точнее, просто увидели, когда мы шли по вашему ряду. Ты шла одна!» Нагло заявила эта вымогательница. «Замечательно! И то, кто я такая, вы, конечно, тоже не знаете!» Развела руками я, а эта нахалка, все так же улыбаясь, отрицательно помотала головой. «Врет!» — поняла я. «Да уже одно то, что я сейчас на 3-м континенте, о многом говорит, а уж мое присутствие в Истрионе вообще многих на разные нелепые мысли наводит», — недовольно поджав губы, пояснила я. «Поэтому, если вы сделали неверные выводы и решили на этом нажиться, то будьте любезны не за мой счет». С этими словами я, понадеявшись на успех, развернулась и с самым невозмутимым видом двинулась в ту сторону, где давно уже скрылись Свен с моей подопечной. Как вдруг раздалось ожидаемое. «Охрана!» Они появились внезапно и со всех сторон, будто только этого и ждали. 4 плечистых темноволосых дракона окружили меня в один миг, так что я даже грешным делом заподозрила Свена в этой подставе. «Что случилось?» — обратился капитан гадалки первой, как к стороне вызвавшей охрану. «Да вот, девушка платить отказывается за оказанную ей услугу». «Марина Владимировна», — повернулся мужчина уже ко мне, «эту услугу мне навязали», — сложила я руки на груди. «Я ни о чем не просила». Ты могла отказаться, — возмутилась тетка. Я и пыталась это сделать, но вы вцепились в мою руку и не отпускали. И самое ведь поганое, что весь сыр-бор из-за каких-то жалких 4 черных патов. «Что здесь происходит?» — раздался позади холодный властный голос. И все как по команде склонились перед монархом, и даже я низко-низко поклонилась, хотя лучше бы вообще под землю провалилась. «Как утверждает эта женщина, — любезно пояснил капитан охраны, — Марина Владимировна отказалась платить за оказанную ей услугу». «Сколько она не заплатила?» — обратил дракон свой темный взор на изрядно струхнувшую гадалку, которая подобного развития событий явно не ожидала. 5 патов, мессир! Меж тем не растерялась мерзавка. Мало того, что сумму назвала больше, так еще и не уточнила, каких конкретно патов. Мессир! — попыталась прояснить ситуацию я, но... Свен лишь резко взмахнул рукой, жестом приказывая замолчать, достал кошелек и бросил на лоток гадалки 5 белых патов. Та засветилась, как медный таз в солнечный день. — Благодарю, мессир! — залепетала она, непрестанно кланяясь, но в следующие слова патрона прервали поток ее благодарностей. «Эту до выяснения обстоятельств подземелья», — небрежно кивнул дракон на побледневшую женщину. «Обстоятельства выяснять обстоятельно», — со злорадной улыбочкой приказал он охране. «Мессир», — вновь обратилась я к дракону, — «прошу вас данную сумму записать мне в долг. К сожалению, багаж наш был утерян, поэтому по прибытии в 2/3 государства я сразу же вышлю вам...» «Марина Владимировна, не стоит!» Благосклонно улыбаясь, довольно протянул Свен. «Пойдемте». И только когда мы отошли на несколько метров от того злосчастного лотка, меня вдруг осенило, причем сердце ёкнуло так сильно, что я даже про субординацию забыла, заявив: «Ты что, Аленку без присмотра оставил?» Мои ладошки вмиг похолодели и взмокли, а руки вообще затряслись. «Алена взрослая девушка», — пропустив мимо ушей фамильярность, вальяжно заявил Свендал, «и она вполне способна некоторое время побыть одна». «Идиот! В бестиарии!» — заломив руки, дрожащим голосом уточнила у него. «Я оставила ее возле аквариума с золотыми рыбками, но это было произнесено уже мне в спину, ибо я на полной скорости летела через ряды в сторону бестиария, откуда уже доносились визги. Я опоздала». Когда, запыхавшись, я влетела на широкую мощеную площадь, со всех сторон окруженную вольерами и клетками, Аленка уже вовсю носилась по загону с созревшими аркраями, а за ней, повизгивая от восторга, радостно гонялись аж 2 крупных самца. Надо пояснить, что аркраи — это крупные пастушьи собаки. На вид напоминают кавказскую овчарку, только без хвоста и ростом 1,5 метра в холке. Отличается данная порода тем, что до определенного возраста щенки легко обучаемы и крайне послушны, но в момент полового созревания у собак наступает так называемый клин, когда они становятся неуправляемыми. Именно в этот момент новый хозяин должен показать им свою силу, эффективнее всего чем-нибудь тяжелым по лбу, после чего собака будет слушаться только его, как вожака, зато беспрекословно. К слову, именно за это качество аркраи ценятся. Лохматые псины то обгоняли девчонку, то отставали и не сильно прикусывали, отрывая каждый раз по новому кусочку от и так порядочно изодранного платья. Сапоги Аленка давно потеряла, и один из них сиротливо висел на столбе ограждения, а второй самозабвенно жевала маленькая самочка в углу. Переселенка заметно устала и прихрамывал уже на обе пораненные об острые камушки грунта ноги. На ее счастье, собаки пока воспринимали Аленку как новую игрушку, а не потенциальную хозяйку, и оттого нападать всерьез не спешили. Вот только вопрос, надолго ли? — Мно быть единственной! — орала псином попаданка, пытаясь громкостью вопли доказать животным свою правоту и исключительность. — Вы выбирать мнуха хозяйной? Мно мне избранной? Мне моя нужна верность друга? Ай! «Прекратите это немедленно!» — подскочила я к хозяину всего выводка Аркраев. «Не могу!» — меланхолично развел руками усатый полный дракон и почесал блестящую лысину. «Девушка сама вошла в загон, а оттуда выходит либо с покупкой, либо в лазарет». «Это-то понятно, мужику необходимо распродать щенков». Но Аленка же не знала об истинной опасности ее дурацкой затеи, о чем я и сообщила продавцу. «Я рассказал девушке про все особенности данной породы», — все так же ровным голосом, без лишних эмоций, поведал мне дракон. «Она сказала, что она чья-то там избранница, и ей нужна эта кавказская овчака в качестве верного друга». Мужчина пожал плечами и вновь протер ладошкой взмокшую на солнцепеке лысину. — Чтоб она у тебя сгорела к тиршам собачьим! От души пожелала я этому твердолобому идиоту. — Ай, Марина, нам нужна! — завопила Аленка, а я, повернувшись в ее сторону, обомлела от ужаса. Теперь на нее наступал только один пес, зато самый крупный. Второй зализывал лапу в углу, видимо, получив от собрата за претензии на его жертву. Шерсть у Аленкиного Аркрая встала дыбом не только на загривке, но и по всей спине. Здоровенная скотина щерила белоснежные длинные клыки и методично загоняла Аленку в угол. «Чтоб тебя!» — сквозь зубы ругнулась я, и в два движения ловко перемахнула полутораметровый заборчик. «Марина, не смей!» — в спину мне заорал подоспевший Свен, но я, естественно, не послушалась, на всех парах несясь наперерез Аркраю, преследовавшему мою переселенку. «Ай!» — завизжала девчонка, спотыкаясь и падая на землю. Над ней нависла скалящаяся, рычащая морда. Аленка крепко зажмурилась и приготовилась прощаться с жизнью. Но тут пес получил увесистый пинок в бок и с удивленным визгом отлетел в сторону. «Лови!» — крикнул мне торговец и кинул через забор палку, чтобы я смогла приструнить Аркрая. Вот только приземлилось мое оружие далеко, и бежать за ним означало отдать на растерзание тихо поскуливающую в пыли попаданку. Пес перевел пылающий яростью взгляд с девчонки на меня и довольно заворчал. Новая цель ему явно понравилась больше. Сбоку послышалась возня, и периферическим зрением я уловила движение. Это Свендал тоже перескочил через забор и сейчас спешил к нам, явно, чтобы закрыть собой. Аркрай это тоже заметил и оттого медлить не стал. Он напал неожиданно, резко, одним пружинищим движением, взвившись в воздух. Пес метил мне в горло. Сама не знаю как, но в следующий миг он оказался скулящим на земле, а я взвыла от боли в руке. Только потом, уже сидя на кушетке в лазарете, я смогла вспомнить, что последний миг умудрилась залепить собаке всей пятерней сверху по башке со словами: «Фу, скотина!» Руку я об него отбила знатно. «Марина, ты в порядке?» Отпихнув ногой присмиревшего Аркрая, меня за плечи схватил Свен. «Зачем ты полезла? Покажи!» Мою покрасневшую и опухшую ладонь схватили и сразу же прощупали кости на предмет переломов. «Ушиб!» — заключил дракон и сердито посмотрел на меня, но разразиться гневной тирадой не успел. «Мерсир, помогай мну!» Картинно закатывая глаза, простонала с земли Аленка. А я в очередной раз позавидовала крепости ее психики. Меня до сих пор трясло от страха, а ей хоть бы хны, а вон уже дракону глазки строит. «Алена!» Умудрился прорычать имя девчонки, в котором не было ни одной рычащей, дракон. «Я, кажется, просил тебя оставаться на месте». «А мне скука! Моя гуляль!» И напялился в собака. «Он?» — тоненький пальчик ткнул в сторону вмиг вспотевшего целиком торговца. «Трындеть, кто собака, есть одна хозяина. А мну в избранный. Моя нужен собака». «Переведи», — потребовал от меня Свен. Я лишь вздохнула. Как же мне все это надоело. «Она переселенка. В ее мире есть какое-то фэнтези, по законам которого все переселенцы избранные. Они должны спасти мир или на худой конец выйти замуж за принца, короля, герцога, нужно подчеркнуть». Попыталась я вкратце изложить дракону суть всей Аленкиной клоунады в Айларе. «Еще этим героям положены верные друзья и обязательно какая-нибудь крутая зверушка». Вот как раз Аркрай и Аленка, видимо, и приняла за эту самую зверушку. «Занятно», — протянул дракон, недовольно сверля Аленку взглядом. «И ее отправили с вами для проведения психологического исследования?» — недоверчиво вопросил он. «Да», — глядя ему в глаза, нагло соврала я. «Она незаменимый сотрудник. Благодаря ее способности в любой ситуации...» Хотелось сказать «устраивать балаган», но это не политкорректно. «Создавать нестандартные условия, есть возможность наблюдать ответную реакцию представителей различных рас на неожиданный и непредсказуемый раздражитель». Тут я села на своего любимого конька. А Свен поморщился, перебивая: «Я понял, Марина Владимировна, спасибо. Ее просто не нужно оставлять одну», — тихо закончила я. «Учту на будущее», — пообещал ящер. «А сейчас давайте я провожу вас до лазарета». «Мессир, не стоит», — попыталась отказаться я, но, увы, забыла про Аленку. «Поносить мое!» Потребовала эта беда ходячая и доверчиво протянула дракону ручки. «Мну не мог ходить!» И она гордо предъявила ящеру слегка поцарапанные ступни, не забыв при этом кокетливо поводить оголившимися в связи с полной, почти полной потерей подола бедрами. Свендал многозначительно глянул на меня, но я лишь пожала плечами. А что я сделаю? Увы, надеждам девушки не суждено было сбыться. На руках ее, конечно, понесли, только сделал это вызванный стражник. «Мессир, я прошу меня простить!» — окликнул нас трясущимся голосом торговец. «Но кто заплатит за Аркрая?» Я даже с толикой уважения оглянулась на мужчину. Это какую же любовь к деньгам надо иметь, чтобы в подобной ситуации о них не забыть? Какого еще Аркрая? Недовольно вопросил Свендел, останавливаясь. Того, которого приручила ваша спутница, указал лысый дракон на плетущуюся за нами с опущенной мордой псину. Сколько? Равнодушно уточнил мессир. 23 белых пата! Выпалил торговец, а я забыла, как дышать от баснословности озвученной суммы. Это лучший в помете самец, тут же торопливо пояснил торговец, столь высокую цену. Тут 25, кинул ему кошель с монетами Свен и, взяв меня под локоток, повел на выход. «Мессир, прошу вас!» Попыталась я опять списать все в долг, ибо волшебная фраза про подарок, которая автоматически снимает с меня всю ответственность, не прозвучала, но Свен нервно передернул плечами и перебил. «Марина Владимировна, давайте мы оставим эти разговоры». И сказано было таким тоном, что я послушно замолкла и молчала до самого лазарета, возле дверей которого мессир нас покинул, пообещав выбрать для нас лучших черкашей из имеющихся. Естественно, черкаши для охоты — это подарок. Из лазарета нас с Аленкой выпустили уже через час, магии срастив и залечив все порезы ей и сняв мне отек с ладони банальным холодным компрессом с настойкой орники. «Ходить туда на ярмарка!» Тут же предложила Аленка, но я устало покачала головой. «Какая еще к лешему ярмарка? С меня впечатлений так на год хватит. И это мы еще даже не пытались выбраться из Астариона». Все возмущения переселенки я просто проигнорировала и устало поплелась в свои покои, через плечо бросив Аркраю вести за мной. «Ай, Марина, но мну жрат!» — взвизгнула девчонка и подпрыгнула, когда собака слегка прикусила ее за зад, чтобы поторапливалась. С овцами самая эффективная тактика. «Если не пойдешь за мной, оно тебя вообще сожрат», — пообещала девчонке. «И дальше мы, благодарю тебя, богиня-мать, шли без остановок. Может, и будет какая-то польза от этой скотины». Жаль только, что продать пса теперь не получится. Без хозяев Аркраи за пару лет слепнут, глохнут и издыхают от тоски.